Глава 4. Второй рассказ капитана Казакова. Секрет, который не секрет. Гермес. Звездная система Вольф-360. Середина августа 2282 года. Не будем воображать, что служба в ВКК хоть отчасти соответствует измышлениям сочинителей романов и творениям посредственных кинорежиссеров, действующих по традиционной схеме. Наши высадились, встретили толпу чудовищ, а потом так стреляли. Можете поверить моему опыту, киношные сражения, когда сталкиваются космические флоты, тысячу на тысячу кораблей или бесчисленные дивизии земной пехоты бьются едва ли не в рукопашную, с ничуть не меньшим количеством лупоглазых монстров, не имеют никакого отношения к реальности. В основе тактики современной войны лежат три главнейших постулата: молниеносность, мощнейшая поддержка с воздуха и из космоса, минимум потерь в войсках. Заметьте, я сказал «в основе тактики войны», а не в тактике спецоперации, наподобие инцидента на Геоне двухлетней давности, когда моему небольшому подразделению числом в полтора десятка человек плюс биоробот противостояли дюжина террористов нового джихада, захватившие базу Европейского сообщества, и третья сила – 19 вышедших из-под контроля кремнеорганических хищников, случайно обнаруженных американцами на ЛВ-426 и завезенных на Геон. Что и говорить, твари тяжелые в общении, кусачие и отнюдь не наделенные привлекательным обликом. Но монстрами их все равно не назовешь. Я, как человек без особого воображения, предпочел смотреть на этих существ лишь как на агрессивных животных, пускай весьма сообразительных и обладающих неким подобием коллективного разума. Когда перед тобой не киношное чудовище, а всего лишь обычный зверь, отношение к нему меняется. Вы бы стали бояться привычных медведя или волка? Никто не спорит, они опасны. Но если у вас в руках оружие, и вы хорошо обучены им пользоваться, риск пострадать от когтей и зубов снижается до минимального. Непосредственно штурм захваченного террористами жилого комплекса на Геоне, когда пришлось чуточку пострелять, продолжался всего четверть часа. Большую часть заложников мы вывели в безопасную зону, а здание с оставшимися там животными попросту уничтожили мощнейшим зарядом объемно-взрывного действия, чтобы долго не возиться, истребляя хищников по одному. В моей команде не было ни погибших, ни раненых. Немаловажная деталь. Святая обязанность любого командира – победить или вообще без потерь, или свести их к наименьшим цифрам. Подозреваю, что орден Святого Михаила мне вручили не столько за фактическую удачу операции, сколько за грамотную тактику. Что ж, спасибо преподам из училища ВКК, где знания сбивали накрепко и навсегда. Совсем другое дело – масштабные боевые действия с вовлечением частей регулярной армии, авиации и военно-космических сил. Первым и последним сверхмасштабным конфликтом со времен мировых войн 20 века была отгремевшая почти два десятилетия назад Азиатская война 2264 года, догнавшая по количеству безвозвратных потерь мировые войны 20 века. К сожалению, этот жесточайший кризис был вызван не столько политикой президента Исламского союза Юсуфа ибн Сабади и ультраконсерваторами из его правительства, сколько самоуспокоенностью и благодушием международных организаций и руководителей великих держав. После долгих столетий равновесия и мира, мелкие региональные стычки исключаем, они не сумели рассмотреть надвигающуюся угрозу и получили невиданную катастрофу по полной программе. Азиатская война была выиграна за 130 часов. Статус мировой она не получила, хотя в ней участвовали все сверхдержавы, кроме оставшегося нейтральным Китая. Общее число жертв исчислялось почти 60 миллионами. Впервые за всю историю было широко применено ядерное оружие. В грандиозной битве на пространстве от Египта до Индии принимали участие сосредоточенные над Центральной Азией космические флоты. Мы и немцы атаковали эскадру Халифата. Флот США и Объединенной Европы окутал территорию противника куполом электромагнитных помех, подавлял с орбиты наиболее активные очаги сопротивления, уничтожал низколетящие крылатые ракеты и стационарные шахты. На третьи сутки войны российские и переброшенные в район Каспийского моря германские сухопутные части совершили бросок на Тегеран. Индия ударила с востока и юго-востока. Европейский континент вместе с маленькой, но весьма боеспособной армией Израиля захватил ключевые точки – Каир, Дамаск, Эр-Рияд и Амман. К вечеру пятого дня, когда положение халифата стало безнадежным, Ибн Сабади был убит своими соратниками, и новое правительство запросило перемирие. Капитуляцию подписали в Тегеране на следующей неделе. Российская империя потеряла 255 тысяч человек. Узбекские и туркменские приграничные области вместе с находившимися там военными базами накрыло 5 тактическими боеголовками. Служивший в ВВС сын адмирала Биберева не успел даже забраться в самолет после объявленной боевой тревоги. Аэродром под Самаркандом оказался в самом эпицентре. Там все превратилось в пар за долю секунды. Нашему генштабу и союзническому оберкомандованию надо ставить золотой конный памятник. Среагировали моментально, без задержек и волокиты. Никакого официального объявления войны и прочей чепухи. Никакого «иду на вы» или попыток урегулировать конфликт путем долгих и никому не нужных переговоров. Войска на границе встали в стратегическую оборону, не позволив многочисленной армии халифата прорваться через центральные каракумы и Заравшанский хребет на север. ВКК за день уничтожили ударные группировки наступавших на империю частей из космоса и с воздуха. Еще через сутки началось стремительное наступление на Тегеран, по большому счету оказавшееся легкой прогулкой. Дорогу танкам проложили космический корпус и авиация. В город мы не входили, опасаясь потерь, лишь блокировали столицу халифата и спокойно дожидались капитуляции. Вот вам пример большой войны. Однако от постоянных малых войн человечество избавиться не сумело. Только за 8 десятилетий 23 века их произошло не менее 35. Этнических, пограничных, экономических, каких угодно. Войны велись за пределами мира высокой цивилизации. Так теперь именуют Северную Америку и Евразиатский континент от Лондона до Пекина и Токио. Африка, Южная и Центральная Америка, Юго-Восточная Азия были и остаются основной головной болью супердержав. Перенаселение, ограниченные ресурсы, голод. Лишь огромная Бразилия осталась спокойным островком в бушующем море малых наций, благодаря порядочной территории, разумной демографической и сельскохозяйственной политике и немалой военной мощи. Только у бразильцев есть заслуживающее внимание космический флот и право говорить с титанами нашего мира, если не на равных, то по крайней мере с достоинством. Большинство других государств принадлежат даже не к третьему миру, а к странам с незначительным уровнем развития. Как политкорректно именуются эти трущобы цивилизации. Помогать нищим мы не можем, своих бы прокормить. Так или иначе, человечество давно стояло на пороге тяжелого кризиса. Не переставал разглагольствовать Веня Гильгоф, пока мы ехали на армейском джипе к Бланьяку. Машину он вытребовал лично для себя у германской военной администрации. Причем немцы предоставили доктору внедорожник без всяких разговоров. Ограничить рождаемость в Африке или у латиносов мы не в состоянии. Продовольствием и энергией полностью себя обеспечивают только благополучные страны северного полушария Земли. Значительную часть ресурсов уже сейчас приходится завозить извне. Металл с Марса, нефть с Венеры. Возможности Гермеса в аграрной сфере неисчерпаемы. Было бы кому работать. Не появись аномалия, лет через 100-200 Земля окончательно разделилась бы на две неравные части. Богатая и пользующаяся всеми благами небольшое население севера и бесчисленная, нищая, голодная, а потому искренне ненавидящая нас многомиллиардная орда, обитающая возле экватора и к югу от него. И что характерно, никто не представляет, как выправить положение. «Ничего, скоро все само собой выправится», — съехидничал я. «Эвакуироваться-то сумеют лишь представители золотых миллиардов. Остальные просто исчезнут и не станут впредь представлять угрозу нашей комфортной и сытой жизни». «А вы думаете, будет лучше потерять золотые нации и заселить Гермес неграми, не умеющими даже написать собственное имя веточкой на песке?» «Веня, Вы человек гуманной профессии. Вам неприлично быть расистом. Да поймите вы, капитан, расизм здесь ни при чем. Равно как и мои или ваши этнические корни. Сейчас великое понятие «человек» сузилось до формулы «нужный человек». Будь он русским, негром, китайцем, евреем или эскимосом. Нам понадобятся после катастрофы знаменитые нью-йоркские безработные в 20-м поколении, привычный образ жизни которых – получать субсидии от правительства, как делали их бабушки-дедушки еще 300 лет назад. Нет, конечно. Следите за дорогой, черт бы вас побрал. Дети ведь. Я сидел за рулем, доктор же предпочел оккупировать соседнее кресло, по-американски положить ноги на торпеду и предаваться своему любимому развлечению – говорить об умном. Я, отвлекшись, едва успел вдавить педаль тормоза перед летней католической школой. Квебекских детишек, которые не могут уехать за город к родственникам, отдают на воспитание и присмотр сестрам ордена Святой Терезы Бомбейской, давным-давно обосновавшегося на Гермесе. Практичность римско-католической церкви всегда была на высоте. Франко-канадское население Нового Квебека в основе своей исповедует католицизм, и Ватикан не поскупился на строительство нескольких храмов. Апостольскую администратуру, а также учебные заведения, пускай обустраивать их пришлось на другой планете и за колоссальные деньги. Джип остановился, пропуская идущих через дорогу парами девочек лет 5-6. Предводительствовала молодая монахиня ордена с бело-синим. Район здесь чудесный. Масса зелени, в которой утопают дома с белоснежными фасадами. За ажурной оградой школы игровые площадки, цветники, серебристые струйки поливочных машин. По газонам бродят безобидные В-глиптодонты. Только не здоровенные, как в саванне, а маленькие, не крупнее своих земных родственников. Причем местная разновидность броненосцев, как мне рассказывал Гильгоф и Коленька, на Гермесе является таким же привычным домашним животным, как кошка на земле. Только кошка может укусить и оцарапать, а глиптодонт никогда не причинит вреда человеку, даже самому маленькому ребенку. Если его будут обижать, зверек просто свернется в бронированный шар, а потом втихомолку сбежит. «Идиллическая картина!» — вздохнул Гильгоф, когда детский сад освободил дорогу и машина рванула дальше. Предпочитая ездить быстро, тем более, что трасса свободна, а жмущиеся к обочине велосипедисты ничуть не мешают. Только духового оркестра в парке не хватает. Ого, слышите? Кажется, мы опаздываем. Над Квебеком тяжело прокатился низкий глухой гром, будто в отдалении рычала надвигающаяся гроза или началась артиллерийская канонада. Звук этот, однако, был самым мирным. Знающий человек моментально поймет, что в атмосферу планеты входят несколько крупных космических кораблей. Середина августа – одно из редких окон, когда активность Вольфа-360 снижается, и земные транспорты могут без особых опасений появляться в этой звездной системе. Время, когда наступает пора отправлять собранный урожай заказчикам, принимать доставленные из метрополии товары и единичных колонистов, решивших начать новую жизнь в мире, столь разительно отличающимся от Земли и одновременно так на нее похожим. Вполне естественно, что эти несколько кратких дней являются для Квебека временем всеобщего аврала. Еще бы! Погрузить на ежедневно прибывающие челноки сотни тысяч тонн зерна, мяса и полуфабрикатов, распределить по складам доставленные материалы и продукцию, принять туристов, пускай их не более сотни, и новых поселенцев, этих еще меньше, поднять все службы обеспечения, транспорт, привести в готовность спасательные службы. Пускай звезда сейчас не настолько яростна, но мало ли что. Работы – непочатый край. Вчера мы получили уведомление по линии Планка, что конвой сформирован и 17 транспортов в сопровождении 4 боевых кораблей собираются в дорогу. От Солнечной системы до Вольфа-360 сравнительно недалеко – 7,12 световых лет. Время прохода по лабиринту – 1 час 40 минут земного стандарта. По прибытии огромные грузовики встают на стационарную орбиту и сбрасывают атмосферные модули, которые и будут перетаскивать грузы в космос на корабли-носители. Прежде чем Вольф-360 опять начнет исторгать из своих глубин титанические протуберанцы и планета окажется посреди настоящего солнечного урагана, транспорты должны уйти к Земле. На все про все 6 или 7 суток. Нам с доктором должны были доставить кое-какую интересную аппаратуру с Кронштадта. Вот мы и сорвались с утра пораньше. Вы с Крыловым улетели в Рубервальд самолетом вчера днем. Подчиненные мне Олухи во главе с Андрюхой Ратниковым, лучшим сержантом-профессионалом, существующим в природе, также вчера отправились на Тевтонскую базу. Дивизия «Хаган» начинала очередные маневры. Точно по расписанию учебного плана. Плевать, что предыдущие учения происходили еще на Земле и в совершенно других условиях. Орднунг есть Орднунг. Будь тут хоть 10 апокалипсисов, но германская армия обязана следовать утвержденной командованию схеме обучения и подготовки личного состава. Господи, ну и организация с дисциплиной у союзников. Черная зависть гложет. Причем солдатами-то служат призывники, а не добровольцы, как у нас. Таким образом, мы с Веней Гильгофом остались в Квебеке вдвоем. Живем на вилле Жерара и Амели Ланкло. За Францем Иосифом приглядывает незаменимый Сигурд, которого военный персонал аэродрома считает обычнейшим пилотом. Андроид настолько старательно косит под человека, что даже его создатель, удав КА, не отличил бы. Свою роль здесь играет очередная шуточка адмирала Биберева. Сигурда вполне официально зарегистрировали как подданного Российской империи, выдали надлежащие документы, создали ему легенду и присвоили звание младшего лейтенанта ВКК. О том, что он и его собратья, входящие в штатное оснащение Карла Великого и Бонапарта, являются синтетическими людьми новейшей и самой перспективной модели, знают очень немногие. Биберев уверяет, что эти андроиды на основе кремния органики в перспективе будут нашим секретным оружием. Но я адмиралу не верю. Исключительно сложное производство, каждый такой организм с системой искусственного разума обходится в десятки миллионов рублей. Крайне дорогая игрушка. Я, впрочем, оговорился. Синтетик типа Эрвин-2, созданный гением удава, игрушкой не является. Помните, что я недавно говорил про зверюк с ЛВ-426? Их надо воспринимать как обычных животных, а не как монстров. Тогда все будет нормально. Вот и Сигурда я воспринимаю в качестве вполне полноценного человека, а не подчиненного венцу творения андроида. Да, люди создали новую расу разумных существ. А коли так, извольте относиться к этой расе соответственно и не именовать наших помощников, адъютантов и частенько спасателей, ходячими кофеварками. Между прочим, на Геоне жизни очень многих людей были спасены лишь благодаря замечательному андроиду американской модели Бишоп, теперь считающейся устаревшей. Сигурд обладает большинством всех присущих человеку качеств, только легендарная свобода воли ограничена. Он не способен причинить вред своему владельцу. Заметьте, не просто человеку, а именно владельцу, приказы которого обязан исполнять. Да вот, пожалуйста. Наглядная иллюстрация. Наш с Веней джип миновал КПП у въезда в Бланьяк. Немецкий унтер-офицер откозырял и указал, как ехать, чтобы не нарушать установленный порядок движения в зоне аэродрома. Я быстро вырулил к черно-серебристому Францу Иосифу. Наше летучее сокровище поблескивало на солнце гладкой обшивкой и золотыми мечами лейб-штандарта на киле. Сигурд вместе с тремя праздными капралами Люфтваффе восседал на левом крыле стабилизаторе корабля и безмятежно подтягивал сигаретку. Некоторые человеческие пороки коснулись и андроидов. Так оно выглядело натуральнее. «Господин штаб-офицер, разрешите доложить?» Было впечатление, что Сигурд проглотил окурок, хотя на самом деле незаметно выкинул за спину. Вон она, на стабилизаторе валяется. Спрыгнул на землю, вытянулся и уставно козырнул. «В настоящий момент!» Немцы аккуратно слезли с крыла и воззрились на меня настороженно, оставаясь на втором плане. Все-таки я был в форме и при орденской колодке. Более того, они заметили ленточку железного креста под пуговицей кителя. В Германии к данной награде относятся с неизмеримым пиететом. Она даруется кайзерам исключительно за боевые заслуги. Человеку гражданскому этот старинный орден учрежденный еще во времена наполеоновских войн, получить невозможно. «Вольно! Отдыхайте!» – перебил я. «Есть отдыхать!» – рявкнул в ответ Сигурд. Андроиду явно нравилась столь необычная для искусственных людей роль. Спросил, понизив голос. «Я нужен?» «Сказано, отдыхай». «Посмотрите! Посмотрите, какое зрелище!» Гильгоф дернул меня за рукав и увлек в сторону, чтобы Франц Иосиф не загораживал обзор. «Приземляются!» 12 тяжелых транспортных челноков подходили к Бланьяку звеньями по 4, выныривая из белоснежных кучевых облаков, висевших над равниной Новой Канады. «Ну да, впечатляет! Дюжина многотонных кораблей, идущих на атмосферных двигателях, смотрится не менее грозно, чем боевая эскадра». «Не понимаю», — нахмурился доктор. «Сергей, вы не видите ничего странного?» «Ровным счетом минутку. Грузовиков 1, 2, 3, 7, 10 и 2 пассажирских». «Вот и я о том же!»